Подсказки с примерами. Иногда проще показать, чем пытаться объяснить. Во взаимодействии с ИИ все точно так же. В начале подсказки можно показывать пример текста, по которому нужно сгенерировать другой. Допустим, у вас есть готовый, практически идеальный ответ на письмо в вашем стиле, с нужными оборотами, необходимой длины и структуры. Вместо того, чтобы объяснять, как написать что-то подобное, покажите чату уже готовый текст и попросите написать другой с иными вводными, но в таком же стиле. Схема подсказки с одним примером. Я дам тебе текст, а ты напишешь другой текст в таком же стиле и формате. Текст. Ваш текст. Тема текста, который ты должен написать. Тема. Что должно быть в письме? Подробный бриф. Если вы ведете диалог с ИИ и задаете однотипные вопросы, то примеров можно давать несколько. Это покажет ему, какой длины и формата должны быть ответы. Пример подсказки с несколькими шаблонами ответа. Ты умный чат, который правдиво отвечает на вопросы. Ты будешь отвечать на мои вопросы в следующем формате. Вопрос. Где проводились Олимпийские игры в 2004 году? Ответ. Афины, Греция. Вопрос. Кто такой Илон Маск? Ответ. Американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX. Вопрос. Как работает телескоп? Ответ. Дай ответ. Подсказки с примерами хороши для задач, для решения которых требуется шаблонность формата или структуры. Без конкретного примера ИИ демонстрирует свои творческие способности и генерирует более оригинальные тексты.